Эпилог. Тим всегда любил возвращаться домой. Дома хорошо. Все так, как ему нравится. Все, к чему он привык. Можно сварить себе большую чашку кофе, усесться на террасе и смотреть на море. Терраса у него почти такая же замечательная, как Липина крыша, а вид с нее открывается еще лучше. Тим выбрался из машины и остановился, чтобы полюбоваться своим домом. Он всегда так делал, когда возвращался из дальних поездок. На перилах террасы лежала кошка, как две капли воды, похожие на московскую кошку Машку. Тим зажмурился, прогоняя хоть и приятное, но все же видение. А когда снова открыл глаза, то увидел женщину, ту самую, о которой грезилась. «Привет!» — она смущенно улыбнулась, погладила кошку. «А мы вот к тебе, в гости!» Тим покачал головой и сказал, счастливо улыбаясь, «Нет, девочки, вы ко мне не в гости, вы ко мне насовсем». Конец книги. Читала Татьяна Тулупникова.